Глава 7. Кодекс, кодекс. Это слово, суть которого не понять простым смертным. И даже не каждому охотнику, что так и не смог выбраться из ясельной группы и продолжает охотиться на всяких там драконов, так и не добравшись до по-настоящему сильных заказов. Вроде обычное слово, этот кодекс. Но сколько в нем власти и силы. Ты никогда не знаешь, когда он услышит тебя и когда откликнется. И ты никогда не догадаешься, что может ждать тебя в следующую минуту, если кодекс наблюдает за тобой. Стоило явиться кодексу лишь слабой формой проявления, как темная сучка тут же сбежала в истерике. Хотя тут должен сказать, что дело не только в кодексе. Он не угрожал ей ничем. Он даже не наказал бы ее, ведь это слишком мелочно. Да и я не просил. Нет. Он просто зафиксировал мои слова и мою клятву. Ту клятву охотника, которую он, несмотря ни на что, выполнит. И она осознала, что в этот раз передавила. Заигралась и не рассчитала свои силы. Темная сучка получила то, чего ей не хотелось бы увидеть в этой жизни. И, скорее всего, на такие же угрозы, но из уст других охотников она только бы улыбнулась. Но она меня знала. Хорошо знала того, кем я был. Сандер — это не Александр, хоть они и очень похожи. Не зря говорил, что сейчас я здесь в отпуске и действую по-другому. Я стал мягче и добрее, а еще стараюсь не углубляться в дебри своего планирования на столетие по развитию. Просто живу и развиваюсь по мере своих возможностей. Впрочем, я не жалею об этом. У меня появилась семья. У меня есть друзья, и вообще эта жизнь по-своему интересная. И, правда, намного легче, чем прошлое. Однако потеря Кати и нерожденного ребенка — это... Я старался подобрать нужные слова. Сложно было это сделать, проходя через портал, ведь они проносились в моей голове с такой силой, что я не понимал, где сейчас Александр, а где Сандер. Все, что я успел на автомате, — это с помощью телекинеза схватить свою верную Аквилу. Просто по привычке. На короткий миг я потерял над собой контроль, и его подхватил Сандер. Сучка увидела его и ужаснулась. Неужели она думала, что охотники могут меняться до неузнаваемости? Мы можем быть разными, но в душе всегда остаемся охотниками. Есть версия, которая только что появилась в моей голове, что на это она и рассчитывала. Возможно, на один короткий миг темная сучка подумала, что Сандра во мне сейчас больше, а у охотников нет детей, и не может быть, поэтому я легко пожертвую своим ребенком. Просчиталась. Никогда и ни при каких условиях кодекс не просил предать своего друга или того, кого ты назвал своим братом. Полагаю, что к семье это тоже относится. И когда я так говорю, это не преуменьшение. Были случаи, когда мы предоставляли помощь некоторым особо разыскиваемым личностям и ввязывались в войны. Страшные войны. Но делали это с легкой душой и улыбками на лицах. Ведь слово охотника нерушимо. Если один сказал, что человек получит от нас защиту, значит, любой брат ее предоставит, не задумываясь о всяких там последствиях. Вероятно, это одна из отличительных черт нашего ордена. Мы всегда думали о будущем, но жили, правда, одним днем. Когда я прошел через портал, то не сказать, чтобы не был готов там увидеть все, что угодно. Но я точно знал, что Катя еще жива. Я был спокоен, насколько это возможно. Но в то же время сама ярость текла по моим жилам. Первое, что я увидел, был темный барьер, в котором находилась моя жена. Хотя с Катей вроде было все в порядке, но вот ее броня... Она пострадала и очень сильно. Не будь ее, увечья уже могли быть и на теле Кати. А ведь там мой ребенок. Мрак был подле хозяйки, похоже, раненый. И точно потрепанный. Но он защищал Катю грудью, шипя на окружающих их врагов. Судя по всему, сил на темное пламя у него уже не осталось. «Достаньте побыстрее эту суку оттуда, или я вас оставлю здесь!» — прозвучал такой знакомый голос дракона-мудака императора. Вход в разлом долго не продержится!» Хотя его приказ был понятен, но люди и без него знали, что делать. Они сейчас методично накрывали барьер Кати всем, чем только могли. Я сразу оценил обстановку, что половина здесь собранных людей были светляками, которые как бы не очень удобные враги для моей жены. Однако ее обучал я. И первым делом научил работать против таких врагов и техник, которые они используют. Иметь преимущество против своего контра — это многого стоит. И Катя не забыла, чему я ее учил. Было видно, что ей сейчас очень тяжело, ведь сил она потратила ровно столько, сколько могла, чтобы не навредить ребенку. Думаю, она могла убить еще много врагов. Но не хотела рисковать жизнью малыша, мать, которая пытается защитить свое нерожденное дитя любой ценой. Хотя должен признать, что убить около 10 человек такого уровня — это не является пустяковым делом. И пусть я стоял и хладнокровно смотрел, но мой мозг сейчас работал на бешеной скорости, пытаясь просчитать всю ситуацию. Ведь спешка сейчас губительна. Мне хотелось до конца понять обстановку в этом разломе, и помимо того, что Шнырько сообщал мне обо всем, что ему удалось обнаружить, так и я подключил все свои возможности на данном этапе развития и смотрел одновременно 6 зрениями на этот мир. «Осознала, что тебе конец?» Вдруг прозвучал нахальный голос сына императора, который стоял возле отца, посылая в барьер девушки одну за другой техники. «Это вопрос времени, когда твой барьер истончится. Еще вопрос в том, заберет он жизнь своего отродья или нет». Какая же мерзкая улыбка. Сколько в ней азарта и предвкушения. «Отец, можно я ее прикончу?» Облизнув губы, проговорил молодой мужчина, как я почувствовал, родственник императора, а, судя по его словам, сын. «Я заставлю эту сучку бежать от боли». «М-да. А ведь у меня промелькнула мысль сохранить наследника Империи Драконов, ведь он такой слабый. Но нет. Он еще и конченый урод. Ладно». Драконы окружали Катю, ничего не подозревая. Дело в том, что я стоял за их спинами слегка подальше, и они не могли меня увидеть, а вот Катя увидела и теперь не знала, что делать. И не нужно ничего делать. Тут уже все, что можно, было сделано. Жизнь императоров не ценнее жизни обычных людей и теряется так же просто. Это я проверял на своем опыте. Твой поступок обрек не только тебя, но и всю твою империю. Как же быстро они повернулись назад, как только услышали меня. Но не все успели рассмотреть мое лицо. Один из драконов просто сгорел от сильнейшего удара молнии. И пусть я далеко не лучший маг, но напитать сильнейшее и единичное заклинание до упора могу. А сейчас силы во мне было много. Это был щитовик, который мог растянуть казнь, и мне это было не нужно. А те, кто был смышленнее, принялись атаковать меня, но я даже не видел причин уходить от их атак. Да, они были сильными. Да, много артефактов, которые усиливали их, сейчас работали в полную силу. Плевать. Копье света было разрублено аквилой, а магические ядовито-светлые диски просто отбиты в стену. «Но как?» — не мог дракон понять, что произошло. «Откуда взялся этот портал?» «Портал?» — оглянулся я. «Ах, да, портал. Не обращай внимания, он скоро покинет это место, а вот вы уже не факт». Что было дальше, я могу описать как еще один черный день для драконов. Я не стал давать им возможность придумать, как поступить. Хотя часто балую себя таким. Пусть некоторые считают, что в защите плохо встречать врага, но когда у тебя такой опыт, как у меня, то плевать нападать или обороняться. Не понадобилось мне много времени, чтобы разрубить на куски последнего из 20 воинов, которые встали на моем пути. Это все происходило быстро. Они даже толком не могли за мной успевать. Пусть завтра мне будет плохо от такой нереальной нагрузки на тело, но зато сегодня хорошо. «Привет! И кто тут, сучка?» — говорю я, появляясь рядом с сыном императора. «И пока». Наношу ему в голову удар с ноги. Он, конечно, заблокировал мой удар руками, и даже доспехи были на нем. Но отлетел он стремительно и врезался в стену. И хотя мой удар его не убил, но он был первый и не последний. «Нет!» — взревел дракон император, когда понял, что я хочу сделать. «Да только уже поздно». Когда он выкрикнул это, голова его сына уже была в моих руках. «Приятно, когда умирают твои дети?» — спрашиваю у него и бросаю ему голову. «Паршивый правитель и хреновый отец», — усмехаясь, глядя на него. «А еще я открою тебе тайну. В этом мире и правда есть драконы. Ты выбрал их себе за тотемное животное, считая, что они сильнейшие. Возможно, об этом они тебе сами сказали, я не знаю. Вот только драконы не самые сильные. Очень, мать его, не самые. И даже в этом маленьком мире не самые сильные». Я поражался этому идиоту. Какой из него воин? Он настолько привык править, что, вероятно, был единственным, кто мог меня убить. А что он делал сейчас? Трусливо стоял за спинами своих людей, раздавая команды. Это обычная тактика идиотских генералов, когда они истощают врага своими людьми, а потом выходят и добивают его. А в истории такие моменты уже не уточняются и называют потом победителями тех, кто не так уж и старался ради этой победы, не учитывая тысячи смертей, которые вознесли человека на пьедестал. Сколько обиды и горечи сейчас читалось в глазах императора. Как же сильно он ненавидел меня. Стоп. Или не меня? «Каким же он был слабым! Умер, даже не поняв от чего!» — скривился император. «Я был слеп. Нужно было еще в колыбели этого щенка придушить». Я понял, что он сейчас про своего сына. Да уж, интересная семейка, хладнокровная. «Думаешь, ты сильнее?» Снова на мое лицо вылазит усмешка, и я делаю один шаг вперед. Вместе с этим шагом я делаю один удар меча, а затем бросаю его в пустоту. Это привело к тому, что умерли две тени. Теневые убийцы являлись сильными и редкими людьми. И служили они в очень закрытых обществах. Один теневик хотел напасть на меня, а второй — на Катю, которая сейчас, совсем обессилев, сидела возле стены и напряженно следила за тем, что происходит. Другие воины, стоявшие возле императора, подумали, что раз я без меча, то им будет проще напасть, и ударили разом, правда, не в меня, а в Катю, у которой барьер почти иссяк. Реакция моя была стремительной. Шнырька вернул мне Аквилу, я снова метнул ее в одного гвардейца и пробил всю его защиту, а еще ударной волной чуть не сбил с ног остальных. Насколько много силы было закачано в мой бросок. Также я не оставил Катю без помощи и прыгнул в тень, а затем возник прямо перед атакующими драконами, растянув свой доспех таким образом, чтобы все попало в меня. Часть этого места заволокло дымом и другими обломками, которые витали в воздухе. В этот момент еще парочка теневых убийц решили воспользоваться моментом, и это было их роковой ошибкой. Мне не нужны были глаза, чтобы увидеть их. Их шеи сломались непривычно легко в моих руках. Правда, один успел меня ранить. Его клинок вошел в мое тело, пробив мой доспех. Это можно было считать моей глупостью. Но я пошел осознанно на это, ведь его оружие было непростое. А теперь просто растаяло после появления первой крови. Это была духовная форма какого-то сильного разломного зверя, который выполнил свою задачу, да и сам боец был не из простых. «Это все, на что способна твоя империя? Кучка дегенератов и слабаков? Так, может, мне стоит взять за привычку нападать на твой дворец в одиночку?» — громко сказал я, чтобы все меня услышали. Кстати, Шнырька сейчас сидел с Катей, и, не знаю зачем, но он протянул ей мороженку из своих запасов, правда, при этом облизнулся. Я же за своей женой следил постоянно. Пусть я стою спиной, но половина моего внимания, несмотря на опасную битву, сейчас с Катей. Я был готов в любой момент уберечь ее от любой опасности, даже от самого неназываемого и всего пантеона из 36 проклятых. Или 35. Ходили слухи, что одного убили, но узнать точнее я тогда не успел, так как сам умер. «Силен, но не настолько, как я думал», — хмыкнул император. «Тогда почему ты еще меня не убил?» — нагло спрашиваю у него. А я знаю, почему. Он сейчас приготовил ловушку для меня. Ждет, что я прыгну на него, как раньше накинулся на его сына. Император-дракон, видимо, считал, что он незаметно сломал какие-то четки, сила от которых исходила ненормальная. А я бы даже сказал, запредельная. Они сейчас наложили на землю возле дракона какое-то воздействие, и я так предполагаю, потому он ждет меня». «Зачем?» — спокойно спросил он у меня. «Тебе не выбраться отсюда. Твой портал пропал, а мой, как видишь, все еще действует». «Вижу», — кивнул ему, глядя на портал, через который то и дело выходят его войны. «Но он, как мне кажется, имеет явные ограничения. Ведь открыл его явно не человек. Морфей, ублюдок. Я хорошо запомнил эту магическую печать и магический след. Когда встречу того, кто это сделал, то он удивится, сильно удивится. Морфей — любитель действовать чужими руками, но разве он мог так быстро все это провернуть? Неужели страх перед охотником заставил его так спешить?» «Как думаешь, ребенок в теле твоей шлюхи уже пострадал? Или нужно еще добавить?» — вдруг спрашивает он у меня. «Если император думал, что сможет вывести меня из себя таким образом, то это он зря. Я и так был сейчас в таком состоянии, что могу в любой момент взорваться. Однако в первую очередь я был опытным охотником, а мы никогда голову не теряем». «Спроси лучше у своего сына», — парировал я его словесную атаку. «Впрочем, он тебе не ответит, ведь его отец настолько слаб, что не смог даже защитить». Мои слова не достигли нужного эффекта, но я почувствовал, как задрожала его душа. «Уверен, твои люди потом разнесут эту новость, если останутся в живых, конечно. Как такой человек может править целой империей, если даже не смог уберечь своего отпрыска, который погиб от рук простого барона?» Вот оно. Прямо в яблочко, как тут говорят. Ему было наплевать на своего сына, но не на власть. Не такие слухи действительно могут больно ударить по его репутации. «Захлопни свою пасть, ничтожество! Я покажу тебе, кто здесь слабак! Покажу, где твое место!» Рассвирепел он, но своего защитного круга так и не покинул. Вместо этого он развел в стороны руки, и на них стали проявляться татуировки, которые были даже на душевном плане. «Я долго копил силы для встречи с другой сукой, которую ты называешь госпожой. Хотел показать ей, кому она должна целовать ноги, но так и быть, я покажу тебе». Из его рук стали вырываться клубы дыма. Правда, дымом это было только на первый взгляд. Но на самом деле это чистейшая душевная энергия, или лучше сказать, сама душа. «Саша, мрак. Он почувствовал сородича, говорит, опасность». Крепя от усталости, попыталась предупредить меня Катя. «Мелкий, дай ей воды и какой-нибудь еды», — дал я задание Шнырке. Он даже спорить не стал. И возле моей жены мгновенно стали появляться разные вкусняшки, которые Шнырка просто в космических масштабах прятал в своем теневом царстве. А возле императора тем временем возник настоящий дракон, который материализовался из его тела и теперь своими голодными глазами пожирал меня. «Узрел?» — хмыкнул император. «А теперь умри!» «Умри?» — громкие слова. Всего лишь на меня дыхнули огнем. Велика ли проблема? «Сейчас ты у меня кое-что узришь», — прошептал ему, но он услышал. Быстро нащупал канал связи с мраком и рывком вклинился в него, отчего мрак сразу вздрогнул. Но это не принесло ему боли или какого-либо дискомфорта, а только заставило поежиться от непривычного чувства. Но то, что я стал делать дальше, ему точно понравится. Сила. Много силы. А еще связь не только со мной, но и с другими его сородичами-драконами, которые жили в моей душе. «Дайте ему знания. Он в вашей крови и вашего племени», — послал им мысленный приказ. Были те, кто не послушал меня, но большинство сделало так, как я хотел, и стали передавать ему знания по памяти крови. Это была особая способность драконов — хранить просто невероятное количество информации, пронося ее сквозь поколения. Мрак заревел, а затем вдруг стал расти. Быстро расти. И для этого ему даже пришлось отпрыгнуть в сторону от хозяйки. Каких-то жалких 30 секунд, и напротив карманного дракона одного не самого благородного человека стоял сильно подросший Катин мрак. Императорский дракон заревел. Мрак же ему не ответил. Но мне показалось, что он усмехнулся, и в следующий миг оказался возле своего врага и впился ему в горло. Конечно, прокусить толстую броню у него не получилось, но шокировать так точно. «И как тебе?» — спросил я у императора. «Твоего старого ящера сейчас избивает подросток». Теперь правитель не сдерживал своих эмоций, и опять же, этот человек — неизлечимый идиот. Он поражался силе мрака, но и в то же время желал его. И уже наверняка прикидывал, как заполучить моего дракона. Вот только зря он этим занимался. Смотреть ему нужно было на меня, ведь готовился не только он. Я устал стоять на одном месте, но сойти с него сейчас не мог, ведь китайцы только и ждали, чтобы атаковать Катю. Ситуация получилась патовая, в которой моя жена и ребенок стали заложниками. А потому я хотел быстрее покончить с ней, так как умею, силой. И пусть я не убью императора, но, скорее всего, он останется инвалидом. «Пока!» — кричу ему в полете, приближаясь к нему после мощного рывка. Император усмехается, ведь я попал в его ловушку. Так он думает. В один миг Аквила вспыхивает синей энергией, как солнце, ослепляя всех вокруг, а в следующий миг летит в императора и происходит сильнейший взрыв. Первый слой был с трудом пробит, второй — с превеликим трудом. А вот третий только треснул. Но это не важно. Ведь следующим ударом уже был мой. Обычный удар кулака. Со всей мощью, которая сейчас у меня была. Ну, может, немножко оставил, чтобы домой дойти. Момент, когда я нанес свой удар, совпал еще с одним моментом. Ведь император развел руки в разные стороны, словно приветствуя меня. Выглядело это так, словно отец встречает сына. А вот то, что произошло в момент, когда мой кулак достиг цели, наверное, так никто, кроме меня, и не поймет. Я, если честно, и сам не понял, что произошло до конца. На 20-й сработке артефактов я уже не успевал считать, сколько там всего было активировано и заложено. Золотой доспех императора был очень непростым. Хотя и фанил магией не сильнее, чем простая поделка ученика-артефактора. Очень хорошие артефакты хранились в нем, у которых была своя маскировка. Много вспышек и всплесков силы, которые мне пришлось принимать на свой доспех и вливать в него просто колоссальные силы, которых у меня уже не было. Пришлось залезть в свой океан душ, хотя я и не очень люблю это делать. Но стало немного легче, когда мой удар прошел большую половину защитных артефактов. Тогда подключилась личная сила человека, которая вдруг стала убывать. Ведь лупил я в полную силу, а это, в свою очередь, породило тот факт, что у него стало не хватать сил для своего дракона. И с диким ревом это покалеченное, но яростное существо втянулось назад в душу. Это позволило мне забрать мои силы с мрака, и я смог врезаться в самый последний слой защиты, а именно личный доспех, который накинул он на себя. Приятно было видеть его глаза. Глаза человека, который понял, что облажался, и его жизнь висит на волоске. Когда произошел последний хлопок силы, и даже мой доспех уже схлопнулся, то последнее, что я увидел, было тело императора-дракона, которое на огромной скорости и явно не по нормальной траектории влетает в портал. А дальше — темнота. Вот только это не я сознание потерял. Это моя жена увидела, в каком я состоянии нахожусь после схватки с драконом, и решила перейти на темную сторону. Такой тьмы вокруг нее я еще не видел. В общем, все оставшиеся в живых до этого китайские воины стали умирать один за другим. Последнее, что я увидел, это захлопнувшийся портал и злобное шипение одного ублюдского башка. «Ну ты поц, Морфей!» — сплюнул я в сторону исчезнувшего портала и развернулся к своей жене. Столица Империи Драконов. Главная площадь. Люди не понимали, что происходит, но особо этому факту не удивлялись. То, что вокруг из всех средств связи стали поступать сообщения о сборе на главной площади, было обычным делом. Власти города делали так постоянно, особенно на праздники. И многим это даже нравилось. Ты мог быть на работе, и тут придет сообщение о срочном сборе на площади. Все. Не пойти ты не имеешь права, и работодатель не мог тебя остановить. Обычно такое происходило, когда их и великий, и мудрый правитель лично хотел выступить со своей речью перед народом, и чаще всего для людей было сюрпризом, что их ожидает. Однако не в этот раз. Сегодня всем было сообщено, что император отправился в битву сам, чтобы покарать врага их народа и привести его сюда на потеху публики. Подданные еще не знали, кто этот могучий враг, что лично заставил их повелителя спуститься с Поднебесной. Но им уже было заранее его жаль. Очень маленький процент людей считал по-другому, наверное, потому что с такими проводили разъяснительные разговоры, когда узнавали о них. И вот подготовка к празднику была в самом разгаре. Специальные службы успели украсить площадь до прихода их повелителя. Даже красная бархатная дорожка и та была уже постелена. И вела она прямиком от портала до дворца правителя, чтобы нога великого императора-дракона не ступала по грязной земле. Как обычно бывает в таких случаях, пока длились томные часы ожидания, люди стали строить свои догадки. Одни считали, что это будет сама императрица Российской империи. Другие называли мифических или даже легендарных личностей прошлого, о которых им было известно. Но имен Галактионовых там практически не звучало. И не потому, что люди считали его недостойным врагом. Нет, просто не принято было говорить о таких мелких людях здесь, и потому, когда Галактионов одерживал очередную победу, то в новостях сообщалось о происках подлой империи. Были люди, которые даже предположили, что это будет железный князь Годдард, который в последнее время нелестно высказывался о их светлом и великом правителе. Время шло, а император не появлялся. Зато люди могли наблюдать, сколько воинов забегало в портал, и, видя нашивки на их доспехах, они понимали, насколько серьезное там дело. Оттого азарт и не иссякал. Все гадали, кто же там и как император с ним поступит. «Что-то происходит!» — раздался крик из толпы, когда портал вдруг замерцал разными цветами. Люди не знали, нормально ли это, но раз в деле замешанных правитель, то ничего страшного произойти не могло. Мгновенно все внимание людей, репортеров и операторов было направлено к входу в портал. Все с замиранием сердца ждали, когда появится их непобедимый правитель. И он появился. Резкий всплеск силы, который оттолкнул близ стоящих людей, пронесся от портала, а за ним вылетело тело какого-то грязного и избитого до неузнаваемости человека. «Наш император победил! Ура!» — радостно загудела толпа, видя это искалеченное тело. «Он избил нашего врага, как дворовую собаку!» — весело крикнул кто-то. «Фу, почему он такой уродливый? И руки у него, кажется, сломаны!» — прозвучал женский комментарий. Правда, когда они внимательнее присмотрелись, то увидели одну вещь. Остатки золотого императорского доспеха, шестой реликвии семьи дракона. И тут люди вдруг осознали, кто сейчас перед ними лежал и громко стонал. Их любимый и непобедимый император. Страх, шок и глубинный испуг окутал умы людей. Император проиграл. Кто же этот ужасный враг? А еще они радовались, что портал вдруг закрылся, даже не подумав о тех гвардейцах, которые там остались. «Дорогу, врачи и лекари! Вызывайте скорее всех!» — орали в рации люди на службе, которые уже бежали сюда. Никто не знал, кто это сделал, но скоро узнают. Ведь отпечатанный прямо на коже их правителя морды медоеда рядом со сломанными ребрами раньше там не было.